Недалеко от двери стояла пепельно-волосая молодая женщина в черном платье, закрытом до шеи, до кистей рук. Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченые переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал Аэлита. Лось низко поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Ее бело-голубоватое удлиненное лицо чуть-чуть дрожало. Немного приподнятый нос, слегка удлиненный рот были по-детски нежны. Точно от подъема на крутизну дышала ее грудь под черными и мягкими складками. «Эллио Утара Гео», легким как музыка, нежным голосом, почти шепотом проговорила она и наклонила голову так низко, что стал виден ее затылок. В ответ лось только хрустнул пальцами. Сделав усилие, сказал непонятно почему напыщенно: «Пришельцы с земли приветствуют тебя, Аэлита!» Сказал и покраснел. Гусев проговорил с достоинством: «Рады познакомиться. Командир полка Гусев, инженер Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль». Выслушав человеческую речь, Аэлита подняла голову, ее лицо стало спокойнее, зрачки меньше. Она молча вытянула руку, обернула узенькой ладонью кверху и так держала ее некоторое время. Лосю и Гусеву стало казаться, что на ладони ее появился бледно-зеленый шар. Затем Аэлита быстро перевернула ладонь и пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки. Гости последовали за ней. Теперь лось рассмотрел, что Аэлита была ему по плечо, нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными. Она указала на широкую скамью, стоявшую в полукруглом расширении комнаты. Лось и Гусев сели. Сейчас же Аэлита присела напротив них у читального столика, положила на него локти и стала мягко и пристально глядеть на гостей. Так они молчали небольшое время. Понемногу лось начал чувствовать покой и сладость. Сидеть вот так и созерцать эту чудесную, странную девушку. Гусев вздохнул, сказал вполголоса: «Хорошая девушка, очень приятная девушка». Тогда Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента. Так чудесен был ее голос. Строка за строкою повторяла она какие-то слова, чуть шевеля губами. Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно. Она снова протянула перед собой руку, ладонью вверх. Почти тотчас же лось и Гусев увидели в углублении ее ладони бледно-зеленый туманный шарик с небольшой яблоко величиной. Внутри своей сферы он весь двигался и переливался. Теперь оба гостя и Аэлита внимательно глядели на это облачное опаловое яблоко. Вдруг струи в нем остановились, пропустили темные пятна. Вглядевшись, лось вскрикнул. На ладони Аэлиты лежал земной шар. «Талцетл», — сказала она, указывая на него пальцем. Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, Тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался. «Это мы, русские!» — сказал он, тыча ногтем в Сибирь. Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка нижнего течения Волги, очертились берега Белого моря. «Здесь!» — сказал лось и указал на Финский залив.